Увы, противник идти на поводу желанием парня не собирался. Словно бронированный медведь, Витязь распахнул свои объятия и рухнул всем телом на ведьмака, переводя бой в борьбу. И в ней у кавалериста имелось изрядное преимущество. Стальная скорлупа доспехов, в отличие от рыцарских лад средневековья, не слишком тосковывала его движение. И в то же время она отлично защищала от попыток ударить кулаком в лицо, пах или иное уязвимое место. Палаш же у Олега нереально сильный и тяжелый. Витязь, усевшийся ему на грудь, практически сразу вырвал и отбросил подальше, после чего принялся тупо и без затей превращать побежденного противника в котлету при помощи бронированных кулаков. Стальные кулаки сдирали кожу и, кажется, даже мясо на лице, вминали защитные пластины куртки в грудь, вышибали зубы вместе с деснами. Единственное, что мог сделать в такой ситуации Олег, это прижать обе руки к единственному глазу и со всей силой его беречь. Хотя перчатки у Витязя вряд ли обладали разрушительными свойствами смарагдового пламени, окончательной слепоты парень боялся слишком сильно, чтобы рисковать. Он пытался пару раз прохрипеть «сдаюсь», но его то ли не слышали, то ли не желали слышать. Боль сквозь возведенную при помощи магии преграду пробивалась лишь отдельными ослабленными всполохами, но все ближе и ближе подступала чернота беспамятства. И наконец-то наступил тот момент, когда забвение накрыло Олега с головой. Чернота баюкала и несла почти утратившего способность соображать куда-то вдаль на своих волнах, а потом оставила где-то, где не было ничего, только ставшие уже почти привычными качели пустоты. С каждой секундой это ничто, правда, наполнялось чем-то, но покачиваться от этого не прекращало. И вот наступил момент, когда порог невозврата оказался пройден. Олег увидел свет и открыл глаз. Именно в такой последовательности. Тела он не чувствовал. Все вокруг было белым. Его нос, который раньше вроде бы был виден только в зеркале, стены, потолок, одежда. И даже Святослав со Стефаном, выжидательно взирающие на парня, почему-то изменили привычной цветовой гамме в сторону белизны. «Ребята, вы тут, и до вас добрались», — хотел сказать Олег, пребывающий в полной уверенности, что находится в раю, что он его если не заслужил, то выстрадал. Однако из горла у него вылетел только какой-то слабый, почти нечленораздельный шепот, который тем не менее с каждой секундой акклиматизации новым словом становился все четче и четче. «Ну, во всяком случае, а где мама, отец, родители? Почему меня встречаете вы, а не они? Они же должны, наверное. Стоп, они там, а я здесь, в чужом. У них свой рай, а я в чужом. Верните меня обратно, в мой рай». Пришел в себя, растолкав ведьмаков, над Олегом склонилась женщина. В белых одеждах, с белыми волосами и молочно-белыми глазами. Что он там сипит? «Ну, дык я это, не очень понял». Стушевался Святослав и посмотрел на Полозьева. «Но, кажется, что-то про родителей и рай». «Угу», — солидно кивнул толстяк и с некоторой завистью посмотрел на Олега. Просил вернуть обратно. «Вот всегда знала, что бесовское это дело, реанимация. Но, увы, если уж в себя пришел и безнадежных ран не имеет, эвтаназию провести не имею права». Тяжело вздохнула женщина и положила руку на лоб искалеченному юноше. Холодные иголочки целительства мгновенно закололи весь его организм, возвращая ощущение тела, которое как-то странно затекло. «Ладно, я тут им сама дальше займусь. А вы, бездельники, быстро взяли в руки тряпки и начали собирать весь тот мел, который по вагону разлетелся». Только сейчас Олег сообразил, что ощущаемое им покачивание – это движение поезда, а он сам находится вовсе не в раю, хотя, возможно, в его преддверии, или, по мнению получивших исцеление от мук болезни людей, в филиале, в санитарном вагоне, где по традиции красят все белой краской и надевают такого же цвета халаты на персонал и посетителей. И, похоже, кто-то тут хранил нехилые запасы мела, сейчас покрывавшие ровным слоем все подряд воды. Просипел Олег, только сейчас осознавший, что в глотке у него сухо, как в пустыне, и немедленно получил просимое. Занимающаяся им целительница, чьи глаза были полностью лишены зрачков, явно умела правильно расшифровывать даже самые невнятные просьбы больных, и на слепую она не походила нисколько, слишком уж уверенно двигалась. «Фух, спасибо, как я здесь оказался, и здесь, это вообще где?» «В поезде Москва, Щебжишин», — подсказал ему Стефан, споро орудуя непонятно откуда извлеченным веником. Белая пыль поднялась по всему вагону, но она просто не могла еще больше покрыть собою все и вся внутри него. Хотя волосы у высокой пожилой женщины, еще сохранившие на своем лице следы былой красоты, явно были не выкрашенными, а натуральными, просто седыми. Обладательница белого балахона с вышитыми на нем красными православными крестами давно оставила свою молодость далеко позади. Мы едем на границу, в один из тыловых гарнизонов, замещать регулярные части, которые оттуда снимают, и потихоньку привыкать к действительной военной службе. Щеп Жишин, по слогам повторил неимоверно сложное для его речевого аппарата название парень. Слово какое-то китайское, или японское, это что, нас на Дальний Восток послали служить? Побережье от узкоглазых пиратов охранять будем? Да если бы, расстроенно вздохнул тучный сибиряк и взмахом веника устроил настоящую меловую поземку. Наблюдающий за его движениями ведьмак попытался сосредоточиться на своих небогатых колдовских талантах и не смог удержаться от болезненного вскрика, когда так и не убравшая ладони с его лба целительница ущипнула его за нос, совсем в противоположном направлении, в Польшу, ну, в ту ее часть, которую мы забрали себе после Третьей мировой и обратно отдавать отказались. Ну, дык вот, Святослав в растерянности принялся чесать затылок. Я че-то не совсем уверен. А Польша – это страна, ну, если верить политическим картам мира, то да, и сами поляки так тоже считают. Правда, не все, просветил его Стефан. Например, моя бабушка, которая родом откуда-то оттуда, до сих пор уверена, что это просто территория, через которую мы с австрияками, французами и всякими прочими немцами друг друга воевать ходим. Не дергайтесь и не отвлекайте меня, больной. Белые бельма глаз целительницы Олега как-то нервировали, и его робкие попытки взять под контроль собственный волшебный дар натолкнулись словно на бетонную стену. Похвально, что вы учились лекарскому делу и умеете исцелять, или думаете, что умеете, но я с этим все равно справляюсь намного лучше. Конечно, сразу согласился с ней Олег, наконец-то понявший, почему в госпитальном вагоне столько мела. Кальций – вещество, из которого большей частью состоят кости, а их пациентам госпиталя нередко требовалось ускоренно восстанавливать или даже выращивать новые вместо расколотых снарядами и вытащенных по кусочкам хирургами. Но эффективно использовать для подобных работ внешнее сырье мог только целитель не ниже третьего ранга, вроде принимавшего у него зачет Чернобурова, считавшегося по училищу далеко не самым худшим из профессиональных магов-медиков. Имелись среди них и те, кто, несмотря на опыт и прожитые годы, до сих пор довольствовались вторым. Впрочем, они обычно взамен могли похвастаться какой-нибудь узкой специализацией, которую знали в совершенстве. К примеру, два имевшихся в учебном заведении венеролога, бывших, кстати, мужем и женой, пользовались почтением курсантов как бы не больше ректора и обретающихся при нем святых отцов из православного аналога инквизиции. А что со мной? Последние воспоминания относятся к дуэльной арене, на которой из меня выбивали дух. Тебя там почти убили, не стал скрывать Стефан. Тот Витязь, оказавшийся берсеркером, раскрошил тебе к чертям собачьим череп. Не богохульствуй, обожгла его взглядом целительница, недовольно и чопорно поджав губы. Причем Олег готов был поклясться, что пылинки мела с пути пылающего раздражением взора поспешно убирались. «Прошу прощения, сестра Анна, вы должны меня извинить, все-таки я не привык общаться так, как это принято в монастырях, тем более женских», — повинился приравненный к лицам благородного происхождения толстяк, одной рукой поднимая стол вместе с наваленными на него грудой бумагами, чтобы удобнее было выгребать мусор. Соседкой этой привычного вида мебели являлась стальная металлическая кушетка с зажимами для рук и ног. Правда, зачем нужны были последние, Олег не очень понимал. По части наркоза местные целители далеко ушли вперед от привычных ему медиков-анестезиологов. Или врагов предполагалось оперировать без обезболивающего, чтобы жизнь медом не казалась. Так вот, когда дуэль остановили, твои мозги могли увидеть те из зрителей, кто запасся биноклем. Я-то сам не видел, поскольку уже находился в приемнике распределителя армейского пополнения, но мне рассказывали. Да только ты, несмотря на открытую черепную коробку, умирать все еще отказывался, и потому попал в госпиталь при училище, где, скорее всего, и скончался бы скоропостижно. Не драматизируйте, юноша, строго поджала губы целительница, оказавшаяся вдобавок еще и монахиней. От простых механических травм, не осложненных магическим воздействием, даже в обычной городской больнице откачают, а уж в вашем-то вертепе, где в каждый час по 2-3 перелома, а раз в день обязательно доставляют тяжелораненого. Вот с этим милым мальчиком, который изволил подвергнуться атаке воздушного элементаля, с ним да, могли бы возникнуть проблемы. Хорошо, организм попался сильный, дурманом, выпивкой и боевыми зельями не испорченный. И вдвойне отлично, что, пока мы не доберемся до линии фронта, больше таких сложных случаев не предвидится. Там мне, боюсь, придется делать выбор между исцелением одного умирающего и десятка другого тяжелораненых не в пользу первого. Конечно, я просто слишком перенервничал из-за того, что едва не потерял своих друзей, согласился с ней Полозьев, осторожно подмигивая Олегу. Впрочем, тот и сам сообразил, что о попытках показательной расправы над их группой перед посторонними лучше молчать. Интересно, Святослав-то понял, что случилось. Хранить важную тайну выходец из малых грибов явно не сможет. Обязательно выболтает по простоте душевной. В общем, после того, как тебя доставили в лазарет, в ход вступило обстоятельство неумолимой силы. Твоя невеста, дышать, повелительным тоном рявкнула на Олега монахиня, враз растеряв свою благочинность. И сердце не сметь мне тут останавливать. Кто? Кое-как просипел парень, отчаянно моргая единственным глазом и пытаясь вернуть обратно исчезнувший непонятно куда голос. Какая невеста? А у тебя их разве больше одной? Съехидничал Стефан, доказывая, что и он не смог не научиться плохому у их почившего мага-наставника. Не знал. Главное, Анжели, про это не проболтайся. Она девушка решительная, серьезная и шутки понимает плохо. Убьет, закопает и оплачет. Не обязательно в таком порядке. Не наговаривайте на нее, молодой человек, возмутилась целительница. Впрочем, особого возмущения в голосе монахини не чувствовалось. Скорее уж она восприняла эту фразу как комплимент в адрес молоденькой ведьмочки. Пусть и несколько своеобразный, девочка искренне испугалась за своего возлюбленного и действовала как умела. Да, пожалуй, общение с мирянами дурно на меня влияет. Сразу, как закончите уборку, покиньте, пожалуйста, кабинет, то есть келью, вагон, черт его побери. Ух ты, прости меня, Господи, а как вообще можно было мелом так все запачкать? Не смог удержаться от вопроса Олег, сдувая белую пыль со своего носа. Монахиня принялась бормотать какую-то молитву, не то искупляя свою несдержанность в словах, не то продолжая сеанс лечения. Его что, из мешка в мешок несколько раз пересыпали? Да не, протянул бывший крестьянин, споро убирая горку белого порошка в мусорное ведро. Просто дык это, снаряд аккурат в короб попал. Минут 15 назад австрийский рейдер из облаков снизился и нас обстрелял. Видимо, сообразил, что поезд военный везет пополнение на фронт, пояснил Стефан, не дожидаясь уточняющего вопроса. Зенитные картечницы его, конечно, отпугнули, но перед этим несколько выстрелов по вагонам он сделать успел. Видимо, из-за грохота ты и начал просыпаться от целительского сна, в котором провел последнюю неделю. А я как раз в это время Святослава навестить пришел. Он уже почти поправился, но из-под наблюдения его сестра Анна до сих пор не выпускает. Боится чего-то. У повреждения энергоструктуры человеческого тела может случиться рецидив. И сам он его, конечно же, не заметит. А если вовремя не устранить проблемы и довести до осложнения, последствия могут стать печальными. Вплоть до полного паралича, который уже будет не исцелить никакой магией, вздохнула закончившая бормотать святые тексты монахиня и все-таки отошла от Олега. Так, вытряхивайте в окно. Все равно с грязным материалом работать уже не буду. К тому же нового достать не проблема, я все-таки княжна, а мы пока не на фронте. Да и мел на Руси уж никогда большим дефицитом не являлся. Видишь, к кому тебя Анжела смогла пристроить. Подмигнул инвалиду жизнерадостный толстяк, временно переквалифицировавшийся из начинающего боевого мага в уборщика. Целительница аж четвертого ранга, отправившаяся на фронт в качестве сестры милосердия. Кто бы другой вас с полным дыком так быстро смог на ноги поставить? Даже и не знаю, на что ей пришлось пойти, чтобы вас обоих без выпускных испытаний сразу на действующую службу отправили. Причем в тот же гарнизон, что и меня. Учти, Олег, за такие подвиги одной лишь помолвкой ты уже точно не отделаешься. Юноше только и оставалось, как невразумительно хмыкнуть. Об уровне связи, позволяющих воздействовать на руководство Североспасского магического училища, ему приходилось только догадываться. Но он был обязан находиться куда выше потолка возможностей девицы, которая там обучается. Все-таки данная контора выпускала не резиновые калоши, а пашущих на государство боевых магов. Пусть и самого низшего, первого ранга. Как подобное смогла провернуть Анжела, решительно ускользала от его понимания. Ну не соблазнила же она ректора, в конце-то концов. Он ведь старый, богатый исполпинка найдет себе толпу девиц, обставляющих данную конкретную молодую ведьмочку по всем статьям. А Александр, вдруг вспомнил он еще об одном представителе их маленького коллектива, которому грозила смертельная опасность. Причем не со стороны каких-нибудь дуэлянтов-любителей, а от карающей руки закона. Противостоять системе всегда сложнее, чем нескольким одиночкам или даже небольшой группе. Это аксиома, которой лично Олегу не требовалось доказывать. Поезд уехал на день раньше, чем начался суд над ним. Кто-то там в администрации сорвался в командировку неожиданно, а без него выносить приговор по документам не положено, пожал плечами Стефан, видимо, не особо переживающий о судьбе бывшего карманника. Я надеюсь, ему повезет. Может, даже еще встретимся. Ну, если его в штрафной батальон направит и он там умудрится оставаться в живых достаточно долго. Воздух. Вдруг выкрикнула монахиня, отряхивающая от пыли находящиеся в большом количестве внутри вагона кровати. Необычность ее глаз наводила на мысли о магических мутациях. Однако, как знал Олег, православная церковь к подобным методам улучшения человеческого тела относилась крайне негативно, а вот католическая вынужденно закрывала на них глаза, законодательно приравняв к пирсингу и татуировкам. Слишком уж много веса набрали в старушке Европе химерологи, и чересчур влиятельные лица массово пользовались плодами их трудов. Невероятно плодовитый генно-модифицированный скот мог тучнеть и набирать жирок едва ли не на голых камнях, а нормальных пастбищ в пережившие три мировые войны Австро-Венгрии категорически не хватало. Кроме того, ее элитные армейские подразделения больше чем на треть состояли из мутантов. Это наказание Господне опять возвращается. Проговорила сестра Анна. «Вы уверены?» – уточнил Стефан, проворно втискиваясь под ближайший операционный стол. Сделанная из стали конструкция вполне могла, если не остановить снаряд маленького калибра, то ослабить его. Мои глаза ослепли после нарушения одного из принятых обетов, но вера раскаявшимся в своих грехах праведникам возмещает их с лихвой, фыркнула целительница, окутывая серебристым светом все помещения. И неокованным жестью доскам быть преградой для взора, что в состоянии пронзить собою крепостную стену или глубины человеческого тела. Приготовьтесь, сейчас начнется. Гулко забухали орудия, установленные, судя по всему, на крышах вагонов. Их отдача вносила отчетливо ощущаемый диссонанс в равномерный перестук колес, который доставлял Олегу некоторое ностальгическое удовольствие. Если закрыть глаза, можно было на секунду представить, что он вновь находится где-то рядом со своим домом и едет вместе с семьей на курорт или еще куда. Дык это, ну, вжавшемуся в угол вагона Святославу явно не хватало слов. Че же этот придурок никак от нас не отстанет? Обрадую вас, молодые люди, это уже другой, ХМ, придурок. Сестра Анна бестрепетно подошла к окну и теперь сосредоточенно разглядывала небеса. Более того, их тут трое, стандартная группа воздушных охотников. Видимо, их наш предыдущий гость навел, сообразив, что конкретно ему мы не по зубам. Модели летательных аппаратов я не определю, духовное зрение все-таки, помимо плюсов, имеет и некоторые минусы. Тварные конструкции, не несущие в себе громадного количества жизни или магии, уже через 10 метров сливаются в единый фон. Только общие их очертания определить и удается. «Дайте я». Стефан подполз к окну вместе со своим передвижным укреплением и высунул оттуда голову прямо как черепаха. Олегу даже показалось, что у него шея удлинилась, и распахивающие створки руки. Ведь у далекого потомка Чингисхана с собой оказалось ружье, которое сейчас до половины высунулось наружу. Крупнокалиберное, снабженное барабанным механизмом на 5 выстрелов и соответствующим образом зачарованное, оно отлично подходило для охоты на крупную дичь вроде слонов и рыцарей или мелкую бронетехнику. Правда, боевые летательные аппараты относились все же к несколько другому диапазону целей. Однако шансы нанести им отличные от нуля повреждения из подобного оружия от нуля отличались в большую сторону. Просто за счет того, что вес и бронирование машин тяжелее воздуха серьезно уступало таковым у наземных средств ведения войны. Так, гондолы в боевом положении свернуты, но не втянуты. Полет идет за счет крыльев, двигателей и левитации. В качестве оружия две подвесные пушки, в кормовом отсеке бомболюк. Похоже, к нам пожаловали небесные волки. Могло быть и хуже. Сестра Анна внимательно наблюдала за кружащими вокруг поезда летательными аппаратами прямо сквозь крышу. Бронирование и живучесть у них неплохие, да и дальность полета вызывает уважение. А вот пушечки, к счастью, подкачали. Один идет на пикирование. Из окон соседних вагонов по нему лупит огненными шарами, но мажут безбожно. Только два или три попадания в щит пришлись, доложил Стефан, приникая щекой к прикладу. Кажется, куда-то в голову состава идет, не иначе как на паровоз нацелился. О, если он пройдет мимо нашего вагона, мне найдется чем его удивить. От высокой фигуры седой монашки во все стороны повеяло буквально ощутимой угрозой. Не волнуйтесь, молодые люди, мы находимся под защитой господа, и здесь нам ничто не угрожает. Как бы опровергая ее слова, раздался близкий грохот взрыва, и весь состав содрогнулся. Уютный перестук колес сменился сначала серьезнейшей тряской, а потом еще и раздирающим уши скрежетом. «Дык это, слетели с рельсов?» как-то слишком спокойно спросил Святослав. У Олега аж волосы на голове зашевелились, а тело напряглось в ожидании неизбежного при катастрофе удара сминающихся стенок вагона. «Угу!» также меланхолично кивнул ему заряжающий ружье Полозьев. «Сейчас командир поезда обратно паровоз на них ставит. Ну, это косноязычие из жителя малых грибов явно было не выбить даже палками. В училище пробовали, не помогло. А если не сумеет, ну, значит, дальше по обочине поедем, пока от нас эти твари летучие не отстанут». Стефан начал стрелять в окно, очевидно пытаясь всадить зачарованную пулю в одну из вышеупомянутых. А они это сделают скоро. У двоих магические щиты-то уже благодаря нашему зенитному огню сдулись. На, получай. Ах, проклятие. Поезд дернулся и с особенно пронзительным звуком вновь застучал колесами по рельсам. Возможностями правильного сочетания магии и техники оставалось лишь восхититься и понадеяться, что теперь экипаж перенесет фокус своего внимания на по-прежнему ведущую обстрел авиацию. Учитывая, что среди них просто обязаны были находиться боевые маги, у находящихся рядом с окнами людей имелись шансы понаблюдать реальное прожжение дыр взглядом. Промахнулся, удивился слегка расслабившийся Олег, бывший очень высокого мнения о способностях своего сокомандника. Местная техника существенно отличалась от привычной ему, но как-то он до сих пор не думал, что это относится и к паровозам, при необходимости отлично катающимся без рельсов. Попасть-то попал, несколько расстроенно пробормотал сибиряк, заряжая барабан своей винтовки новыми снарядами. Да только не в экипаж, а в корпус рубки. Что ему будет от моих пуль, когда установленные на крыше картечницы далеко не всегда броню пробивают? Что-то ударило в стенку вагона, смяло ее как бумагу и завязло в серебристом сиянии, словно муха в паутине. Приподнявшийся на постели Олег сглотнул, увидев тройку зависших в воздухе снарядов сантиметров 10 длиной. Вряд ли внутри у них имелась взрывчатка, но и действующие просто за счет набранной скорости болванки могли бы причинить находящимся внутри людям немало бед. Ироды. Сестра Анна небрежным взмахом руки отправила вражеский гостиниц туда же, откуда он появился, то есть в пробитую в стенке дыру с рваными краями. И сволочи, ведь видят же, что на вагоне крест нарисован, а значит, он санитарный, и все равно стреляют. Предать бы их анафеме, но они и так уже прокляты. Дык я, мож, это, вокруг скромно сидящего в уголке Святослава начал расплываться в разные стороны запах озона. Бурю им дык устрою, с неба не попадают, так хоть летать хуже будут. Правда, тады с ног свалюсь, но туточки до лекарской койки и нести меня всего ничего, а могу и сам на нее залезть. Ну, чтоб заранее, не сметь. Отвлеклась на него целительница, вновь наполняющая внутренности вагона сиянием, изрядно поблекшим после первого прямого попадания. Любая энергозатратная магия строго противопоказана еще дней 10. Тем более, что причинить встречным ветрам существенные неприятности боевой техники и у полноценного мага воздуха не вдруг удастся. А вам до него дальше, чем мне до наивной девушки-гимназистки. Внезапно Олег увидел стремительную тень, проносящуюся мимо их окна, и летящую вертикально вниз. На миг заслонивший солнце объект с громким грохотом и скрежетом упал где-то совсем рядом со стремительно мчащимся вперед по рельсам составом. Отлетался, удовлетворенно констатировал парень, моргая единственным глазом. Вряд ли после такой посадки в нем хоть один негнутый винтик остался, не говоря уж о живых пилотах. «Стефан, это ты его сбил из своего карамультука? Смеешься?» — хмыкнул сибиряк, не отрываясь от ружья. Из вагона ресторана жахнули. Видимо, Там офицерский состав сначала обедал, а потом оперативно составил магический круг. И чем били? Заинтересовался начинающий боевой маг. Не поверишь, земляной стеной. Полозьев в своем передвижном укрытии старательно водил стволом туда-сюда. Рывком подняли кубометров 20 грунта и прямо перед носом ушедшего в пике волка подвесили. Ну, вот он в них и зарылся до середины корпуса, и вместе с ними же брякнулся. Новый взрыв потряс состав, причем произошел он где-то достаточно близко к санитарному вагону. Улегшаяся была меловая пыль вновь взметнулась в воздух, блокируя видимость и мешая дышать. Вслед за первым ударом, страшным по своей силе, последовали новые и куда более слабые. Видимо, сначала взорвалась бомба, а потом принялись работать авиационные орудия вражеского летательного аппарата, точно такого же, как тот, снаряды которого так эффектно и эффективно останавливала ушедшая в монастырь княжна. Только вряд ли в поезде подобных ей по умениям персон нашлось бы еще много. «Упокой, Господи, души рабов твоих, что во втором турельном гнезде службу несли», нараспев произнесла сестра Анна, видимо, при помощи своего духовного зрения определяя, куда пришелся удар, ибо были они не убийцами, а защитниками дома своего. Не договорив и резко оборвав молитву, монахиня выбросила руки вертикально вверх. Столб золотых искр окутал ее фигуру и ударил под углом в 45 градусов куда-то вверх, не замечая на своем пути крыши вагона. Олег попытался вспомнить целительское проклятие, имеющее подобные спецэффекты, но успеха не достиг. То ли примененное ушедшей в сестры милосердия княжной заклинание было далеко за пределами его уровня допуска, то ли относилось оно к так называемой святой магии. А описанием работы последней он уделял крайне мало времени, поскольку учить его таковой просто никто бы не взялся. Уходит. Расстроенно цыкнул зубом Стефан, опустошая второй барабан своего ружья куда-то в сторону цели. Шатается, мотыляется, дергается, но уходит. С громким свистом и шипением выходящего пара поезд начал замедляться. Учитывая, что по нему больше не стреляли, объяснением этого мог являться только сдернутый кем-то из членов экипажа тормоз. Еще бы ему не шататься, кровожадно и совсем неподобающе сану ухмыльнулась монахиня. Я смогла парализовать не меньше 3 членов экипажа. Не уверена, что там вообще остались дееспособные люди. Все-таки небесный рейдер дальнего действия, это вам не десантная баржа, туда народу много не запихнешь. Наверное, теперь машиной управляет автоматрон или какой-нибудь вселенный дух. Ну, давайте. Подзуживал неведомо кого Стефан, проворно перезаряжая свое оружие. Странно, но поезд вдруг начал замедлять ход. Уйдет же, ну, есть, загорелся, падает, нет, все-таки снижается, просто быстро, приземлиться километрах в 2 отсюда. Сестра Анна, а вы надолго этих людей парализовать смогли? Поезд остановился совсем, а хлопки зенитных орудий смолкли. Видимо, последний из неповрежденных воздушных охотников покинул зону их досягаемости, и потому они прекратили тратить снаряды. 2, на часок один быстрее очнется, меланхолично пожала плечами монахиня. У него какой-то хитрый защитный амулет. Возможно, он уже сейчас шевелится. Думаешь, командир поезда вышлет отряд, чтобы прочесать обломки? Сквозь дырявые стенки вагона и открытое окно долетел оживленный гомон, топот множества ног и отрывки перемежаемых матом команд. Прикрываясь магическими щитами, пассажиры военного состава покинули свое средство передвижения. Не все, но в довольно значительном количестве. Может, их была 1/100 или 2. И они быстрым шагом, переходящим в бег, направились к подбитому воздушному кораблю. Его пилотов, если они остались в живых, ждали очень и очень неприятные минуты. Вряд ли они могли надеяться на милосердие от людей, которых лишь минуту назад расстреливали, словно мишени в тире. О концепции их обращения с военнопленными в такие моменты даже наиболее дисциплинированные солдаты могут и забыть. Тем более, если скончавшегося от множественных открытых переломов человека можно со спокойной душой записать в жертвы авиакатастрофы. Или сказать, что его в глаза не видел, поскольку сию персону чужие спины заслоняли. А уж оказание сопротивления и попытка к бегству и вовсе являются некими магическими формулами, после которых все вопросы увядают на корню. «Ну дык», — ответил вместо сибиряка Святослав, «а то очухаются вражины, ищи их потом по всем лесам, хотя Стефан-то найдет. Это, а можно мне с ним, я колдовать не буду, не, идите уж», — милосердно разрешила ему целительница. «Ох уж эти мальчишки, все бы им погеройствовать, а вы лежите. Хоть повреждения вашего друга и были более серьезными, при надлежащем лечении оправляются от них быстро. А вот после открытой черепно-мозговой травмы так сразу вставать и идти не рекомендуется. «Да я и не собирался», — уверил монахиню Олег, оглядел царящий внутри санитарного вагона беспорядок и порадовался, что убирать все это придется не ему, а после натянул поглубже на себя одеяло и попытался уснуть. Хоть он и очнулся меньше часа назад, но общение со своими знакомыми и эмоциональное потрясение от воздушного налета основательно парня вымотали. «Надо бы с Анжелой расставить все точки над «и», — подумал он, медленно проваливаясь в черноту сна, «а то и не туда, и не сюда, хотя хочется и того, и другого, и можно без хлеба и прелюдий. Интересно, а спасение моей жизни не аннулировало ли случайно ее долг за тех зомби и наши отношения, и останется ли в итоге наша группа более-менее целой, или по разным местам раздергают?» Глава 9. О том, как герой занимается плагиатом, знакомится с наследниками Дракулы и сует факел в пороховую бочку. Олег с ужасом уставился на изувеченную попаданием крупнокалиберной пули конечность, лежащую в луже темной жидкости. Последняя маслина отблескивала в свете густо высыпавших на небе звезд и пахла металлом. «Давай, давай!» – поторопил его сапер и големостроитель третьего ранга Афанасий Семенович. «Одна нога здесь, другая там, и чтобы пули их воссоединил. А может, не надо?» – обреченно выдохнул юноша, с ненавистью взирая то на вышеупомянутую оторванную конечность, то на своего мучителя. При первой встрече он принял его за гнома, настолько характерной внешностью обладал этот мужчина, в чьей рыжей бороде и волосах намертво застряли целые залежи железных стружек. Впрочем, парень быстро осознал свою ошибку. Не бывает на свете представителей этого народа, имеющих рост в 2 метра с гаком и почти аналогичную же ширину плеч. Хотя сами подгорные жители согласились бы считать големостроителя одним из них уже после 5 минут знакомства. Настолько он был профессионален в том, чтобы сотворить из бесформенного куска железа чудесный инструмент, а также умел зарываться в монолитную каменную поверхность с 3 ударов киркой. Причем все это умудрялся проделывать под вражеским обстрелом. Она же еще рабочая. Может, на место поставим? Нет. Непререкаемым тоном заявил големостроитель, махнув поросшей густой рыжей шерстью рукой. Я сказал в морг, значит, в морг, а потом еще и в крематорий. Хорошо, устало протянул Олег и принялся при помощи приписанного к мастерским автоматрона грузить конечности полуразобранного боевого голема на монструозного вида тележку. Но я считаю, ногу отправлять на склад и в переплавку пока рано. Да, в ней не работают механические мускулы, но в остальном-то она в порядке. Эту мудреную фигню трудно сломать, но коли она все же полетела, то дело швах. Чинить могут лишь мастера от 5 ранга и выше. Мастер сплюнул на покрытый разного рода маслами, бензином, керосином и прочими техническими жидкостями каменный пол. А их в форте не бывает иначе как проездом. Короче, не пререкайся, а работай. Нам еще, ах, работы до хрена. Скоро вы там лампочку-то включить сумеете. Работаем, откликнулись откуда-то из соседнего помещения. Тут, похоже, не только щиток сломался, но и проводка вся расплавилась и потекла. Найду ублюдка, который додумался напузырить в генератор, пол ему гаечным ключом и стамеской поменяю, пообещал големостроитель и, судя по выражению его лица, не шутил. По всей крепости теперь только питающие стационарную защиту аварийные генераторы работают. Как он только скрыться-то сумел после такого подвига, его же там насмерть током должно было убить. «Дуракам везет», — сказали из соседнего помещения уже другим голосом. Народу на починке системы освещения сейчас было куда больше, чем тех, кто при романтическом свете звезд возился с прибывшей на ремонт техникой. А может, его разрядом целиком испепелило, а потому мы трупа-то и не нашли. Город Щебжишины, возведенная после Третьей мировой, в нем одноименная крепость в настоящий момент являлись одними из самых главных перевалочных пунктов близкого юго-западного фронта. Основной удар Австро-Венгрии пришелся на северное направление, подчинившее большую часть Европы государство пыталось прорваться ко второй столице России, Петербургу. И у них даже получалось медленно, со скрипом двигать свои позиции в нужном направлении. Отечественный флот традиционно оказался не на высоте и чуть ли не всухую проигрывал в каждой стычке. К тому же существенную помощь захватчикам оказывали то тут, то там вспыхивающие в Прибалтике мятежи. Однако и здесь, на рубеже с Польшей, проблем хватало. Помимо буйствующей всего-то в сотни с хвостиком километров мясорубки окопной войны, головной боли прибавляло и ближайшее суверенное государство. Потомки вольных шляхтичей с той стороны границы старательно закрывали глаза на отряды Австро-Венгрии, целыми пачками просачивающиеся через их территорию и начинавшие гадить на российской земле. Пограничники дрались так, что собственно пограничниками их назвать уже язык не поворачивался. Скорее уж теперь их следовало именовать отрядами быстрого реагирования, оперативно гасящими вражеские формирования на своей территории при помощи стратегической магии, тяжелой бронетехники и ковровых бомбардировок. Пострадавших в скоротечных, но страшных боях свозили в Щебжишин. Причем с големостроителей, к которым приписали и Олега, требовали ремонт как отечественной техники, так и захваченных трофеев. И с работой они, мягко говоря, не справлялись. В первую очередь из-за ее обилия. Работай давай, терминатор, ты контуженный. Олег едва удержал себя от того, чтобы пнуть автоматрона, который нагнулся за лежащей на полу металлической ногой, да так и застыл. У этого конкретного механизма разум и самосознание, если и имелись, то с человеческим сопоставимы явно не были. В лучшем случае они имитировали мозговую деятельность подсевшей на тормозную жидкость улитки. «Если меня и тебя чинить придется, я точно перестану обратно в казармы ходить. Прямо тут и поселюсь, тебя с верстака в за шеи выгнав». Идти до жилого крыла от мастерских и вправду было далековато. Километра три, и все внутри титанических стен, сквозь множество внутренних двориков, временами поднимаясь на гребень укрепления и периодически ныряя под землю. Олег серьезно подозревал, что местным архитекторам военных объектов где-то и кто-то прививает комплекс гигантизма. И училище, и эта крепость, и многие другие военные сооружения, все они были чрезмерно громоздкие и могли приютить на своем заднем дворике какую-нибудь из египетских пирамид. Да, конечно, в случае приближения тотальной войны, применения стратегической магии, прорыва демонов или при иных бедствиях подобного калибра в них надлежало прятаться горожанам, всем горожанам. Однако все же подобные масштабы защитных сооружений юноши казались чрезмерными. Единственным приемлемым объяснением ему виделось то, что постройки эти все-таки остаются экономически выгодными. Каждая из них ставилась на магическом источнике, и, возможно, запутанная конфигурация стен со скрытыми внутри артефактами помогала собирать для верховных магов дополнительную силу. Или все было проще, и сидящие на попеле бюджета личности поколениями получали откаты, равные паре-тройке процентов средств, потраченных на строительство.